Слово «идите по всему миру» относится ко всем верующим людям. Уверовавший в первую очередь ощущает потребность, внутреннюю потребность сказать своим близким, поделиться той радостью, которую дает Господь. Но, к сожалению, в наших церквях не все верующие, не все члены церкви благовествуют с большой ревностью. Некоторые говорят, что нет дарования, некоторые как-то остывают. Мне пришлось слышать разговор двух молодых братьев. Один из них поучаствовал в благовестии, так загорелся этим служением, и другу своему говорит: «Ты знаешь, благовестие – это то, ради чего стоит жить». Знаете, приятно было услышать эти слова. В августе нам с братом Бог позволил побыть в Китае. И я спросил у одного из братьев: «Скажи, какие проблемы у христиан в Китае?» Он говорит: «Все больше люди хотят жить обеспеченно, иметь все нужное для земной жизни, и все меньше хотят трудиться для Бога. Благовестие – это то, ради чего стоит жить».